и много позднее уже выходит замуж за Смирнова. Эта повесть интересна тем, что сестра Соня описывала в ней состояние души своей в это время и вообще семью нашу. Жалко, что сестра сожгла свою повесть, потому что в ней ярко выступал как бы зародыш семьи Ростовых, матери, Веры и Наташи. Приезд Льва Николаевича. Наступил июль 1862 года. До нас дошли слухи, что в Ясной Поляне неблагополучно, что туда нагрянули полиция, жандармы, и был произведен обыск. Нас всех это известие очень огорчило. Мы не могли понять, что случилось. Причиной обыска был тайный донос на Льва Николаевича. Как известно, он в то время издавал журнал «Ясная Поляна». И одновременно с журналом появились в Петербурге противогосударственные прокламации. Разыскивали печатавшую их типографию. Рассказ об этом был помещен Евгением Марковым в одном из журналов. Не буду повторять его подробности. В то время жили в Ясной Поляне старушка, тетушка Льва Николаевича Татьяна Александровна Ергольская, ее приживалка Наталья Петровна Охотницкая, гостила у них графиня Мария Николаевна Толстая и жили студенты при школе. Об этом обыске дали знать домашние Льву Николаевичу, и, не окончив своего срока лечения, он приехал в Ясную Поляну, а потом скоро в Москву и к нам в Покровское. Никогда я не видала его таким расстроенным и взволнованным, каким он был, когда подробно рассказывал нам все это дело. Помню и возмущение родителей, и наше огорчение Сони. Передам его рассказ вкратце, насколько помню. «Жандармы и полицейские чиновники ввалились в дом около полуночи», — говорил Лев Николаевич. «Тетенька и Машенька ложились спать. Чиновники потребовали ключи от шкапов и комодов, вина и еды. Они перерыли все, что могли, конечно, не находя ничего, к чему бы можно было придраться. Они были уверены, как говорила мне Машенька, что журнал «Ясная Поляна» либерального направления печатается в подпольной типографии, тогда как на его книжках напечатано ясно «Типография Каткова». Отец весело засмеялся при этом явном тупоумии. «Мало того, — продолжал Лев Николаевич, — один из чиновников открыл мой письменный стол, сломав замок, так как ключ от стола я брал всегда с собой, куда бы ни ехал. Они читали вслух мои самые сокровенные дневники и письма. Машенька присутствовала при этом». Когда Лев Николаевич говорил про свои дневники, он побледнел и до того волновался, что мне самой хотелось плакать, глядя на него. «Я приехал в Москву, — продолжал он, — чтобы лично передать государю письмо, где я пишу о происшедшем. Государь, наверное, обратит внимание на это гнусное дело, — сказал отец, возмущенный рассказом. Ведь они не хотели понять, что этим обыском они позорят мое имя, подрывают доверие в деревнях. В России жить нельзя, надо бежать отсюда за границу, — горячился Лев Николаевич. «Нет, не надо, — перебил его отец, — надо пережить это здесь, это все образуется. Не то будут говорить, значит, виноват, коли скрывается. Всякий рад злословить насчет ближнего. Вы дадите врагам своим пищу для этого». Долго еще продолжался разговор об этом деле, но отец, желая рассеять Льва Николаевича, предложил ему пройтись. Мы пошли все вместе по так называемой английской дорожке, где встретили Нила Александровича. Попов нанял дачку в Иванькове за 2 версты от Покровского. Вернувшись к чаю, Лев Николаевич был уже спокойнее. Позднее он и Пако пошли в Москву пешком.